মিশ্রাবাসী ব্রজপতি সুতসুরু বিরহা শ্রী সন্ধি দধদধিক দৈর্ঘ্যং ভুজপদ লুঠন ভূমৌ কাক্বা বিকল বিকলং গদগদ বচা রুদন শ্রী গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন মাং মদয়তি কলি পাবনা অবতার শ্রী শ্রী গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু Продолжаем грант одного из ближайших спутников Махапрабху. Посетили Паша Кали-Югу, Парампуджапада, Шрила Рагунатдас Госвами Чарана, Тар Шри Шри Грантхи, Гауранга Ставакалпатару Стави, চতুর্থ সংখ্যক শ্লোকে সেই কাশী মিশ্রালয়ে শ্রী রাধা ভাব মহাপ্রভু погружался в রাধা ভাব বিবাহিত কাশী মিশ্র শ্রী শ্রীমান মহাপ্রভু পরম গম্ভীর সেই গম্ভীরা লীলার বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন ব্রজপতি সুতস্যুরু বিরহা শ্লথত শ্রী সন্ধিত্বাত দধতদধিক দৈর্ঘ্যং ভুজপদ লুঠন ভূমৌ কাক্বা বিকল বিকলং গদগদ বচা রুদন শ্রী গৌরাঙ্গ হৃদয় উদয়ন মাং মদয়তি কচিত কোন একদিন Однажды Мисрабаши Каши Мисрир Грихе в доме Каши Мишри Брджапати Сутасья Уру Вирахат Брджендра Нандане Уткат Вирахе в глубокой разлуке с Тварджендранандой. Слотат Шри Шандхитват Джар Шри Ангир Шобха Эбон Шандхи Шакар и это было Слотат утром Артхат Шитил Хавай дул прохладный ветер. Его руки и ноги сами по себе становились очень длинными. সেই অস্থি সন্ধি বিয়োগ ভূমৌ লুঠন কাকা বিকল বিকল এবং সেই অবস্থার সেই সিংহদ্বারের অনতি দূরে смерти он был далеко от Сингхадвары, от храма Джаганната. Он падал на землю. Бхулунтито хоте хоте. Оттанто катаратар сахит. И глубокая боль разлуки. Джини гадо гадо боча. За это прерывался. Годо годо каку вакки. Рудон родон. Почему голос его прерывался? Потому что он рыдал. Шо Сри Гауранга. Этот Шри Гауранга явился в моем сердце и опьяняет меня. Сводит меня с ума. Сей Сри Гауранга. Амар ридае удито хое. Он проявился в моем сердце, этот Гауранга. Амай унмотто коре тулечен. И сводит меня с ума. Шрипадир унубхутир расадгар. Переживание Шрипада в этом стихе очень глубинное и сильное. Здесь, на берегу Радаконда. Шриман Махапрабхур антардхане. После ухода Шримана Махапрабху. Прай шардхо шатоварша. Он здесь находился долго. Артат панчашеро адхик самой джини обостан коре родан коре чиле. И как он страдал в разлуке. Сей шарупер рагу. Тари пратакхану хуто Шри Гаурангир. И эти его молитвы переживания он увидел Спурти Махапрабху и запечатлел это в этой шлоке. И раньше Бхагаванатас писал в предыдущей шлоке, что Махапрабху танцевал царь перед Джаганатхой. Шанкиртан лиларанга ашадан коричен дуйти суги. Ново ратна аланкар анге шобе чамоткар. Сей осру кампа вайварна стабдхата гада гада бхактача. Махапрабху был украшен восьми экстазами. Судипта сатвика бхава, все восемь проявлялись одновременно в нем. И он танцевал, пел, смеялся. И вместе с этими восьми сатвика бхавами он танцевал и смеялся. И все это было его премой. Это все приходит из Махабхавы. Наваратна аланкар анге шобе чамоткар. И его красота изумительна была. Он сиял просто. Он сводил с ума своего Джаганнатха. Сирас же нирокило. Это раса, которую он являл. Сей се думило. Санкиртана. Все потонули в этой санкиртане. Мор мон коре унмадито. И мой ум опьянен. Аримур Шунана Гауранга Прабху. О мой Гауранга Прабху. Рагунатир Читта Гуха. И пещера. Самалокито хое аси сей уджал конака хе. Затемненная разлукой теперь стала освещена и коре бхулбе сиянием Махапрабху. Бирахир бишамо дине. В разлуке. Смрити же ару шандрова. Когда очень глубокая разлука, то памятование очень сильно концентрированное становится. Аримур шонар Гауранга Прабху. О мой Гауранга Прабху. Ридай удай хайя матай амарья. Ты проявился в моем сердце. Я потерял самообладание. Я никогда не забуду это. Джаки я увидел. Вид Веданта Упанишад. Веды, Веданта, Упанишады. Брахма, Атма и Бхагаван рупе варнан каре. Описывают Брахма, Брахмаджоти и Параматма. И описывают Йоги, Йоти, Шхадат, все полубоги и йоги. Боро-боро, Йогиндра, Муриндра, Джар, Чарнари, Нукана, Антари, Саваса, Анти, Саккам, Анна. Они не могут обрести пыль со стоп. Бандасей, Шачинананда. И этот Шачинанда, то есть и Шрути, и Веды, и Парам Дургирата, и полубоги, и муни, Тахули, и муни не могут обрести пыль со стоп Бхагавана. Этот Бхагаван пришел сам в Кали-югу насладиться бхакти и проповедовать бхакти. Он пришел. Помочь своим преданным он пришел. Поэтому он не зашел. И помимо этого, Сочи Джаганнад Гхаре Навадвипе Лобхила Джана. Он родился в доме Шачи в Навадвипе. И сия с чистым золотом. Косито Канчана Канти. Шарбанга Сундара Рупа Дхам. Он родился очень красивым. Чарана джугала тало. Его лотосные стопы. Джена ракта падма дало. Они красноватые, как лотос розовый. Джена хингуле мордито. Сей обой чаранар бриндажа. Его лотосные стопы таковы. Дашангули шохе анупам. Все его части тела были идеальны. Джанудеш биломбито. Длинные руки. Хемаргала шуболито. Длинная шея. Аяануламбито бхуджа сей шуболито хемаргала тулло. И он его сравнивает с золотой горой. И его сияние. Красота и сладость. Концентрированная. Это сокровища Гауди Вайшнавов. Они цель их медитация. Мадхурите мадана мохито. И Махапрабху в своей сладости зачаровывает всех своих преданных. Насколько он очарователен и красив. Сей омлан камала аки акарна висланта камала далая. Его большие глаза лотосоподобные, подобные вискам лотоса. А его зрачки подобны шкурам. Тара джугма вринго пакхи. Тарука джано. И его божественное лицо. Сей мадур хаси. Его улыбка и смех очень сладостный. Коти чандраджини джар уджал бадан. Его лицо сияет миллионами лун. Ридай роккен тамошаке чиро видурито каре. И он рассеивает тьму невежества в сердцах сей мумана махана ангажа. Насколько он? Он пришел, чтобы очаровать всех и спасти всех своим очарованием. Такова сладость Гауранги. Гаура прима расар нави шетаранге жива дубе. Эти дубари сакрата. Он пришел, чтобы потопить всех в океане расы. Нитто критто нитто гано кала. Его танец, его пение. Сангитана сулампатак. Джар гамана натана лила. Он повсюду путешествует с санкиртаной. Вачана сангита кала. Каждое его слово подобно песне. Бхаво бхари фире табе. Мане хай ананта чапана. Маяни барнана ки мадхурча. Каково сладостное эти описания, Махаджан. Эй рупе дэхе джей. Дхарма дхарма чхаре се. Это, уже выше всяческой дхармы. Если кто-то видел эту форму Гауранги, он сразу же тонул в океане Парамананды. Он забывал обо всем на свете. Он становился слугой Кришны. Даже обычные дживы. Подокарта личен премдасто джив. Это премадас. Инту сео дева дхармо. Булеги. Они забывали, кто они. Они оставляли. Дхарма, дхарма чарисе хо, пиварай, гоура пада дамзе. Они забывали свою материальную природу. Дандамари бурча. Они обретали удачу, они становились слугами Махапрабху. Так он завлекался. Как это можно забыть? Это невозможно. Гауранга. Все очарованные, все привлекающие. Поэтому говорится, этот Гауранга, он проявился в моем сердце, он сводит меня с ума. Это Шри Гауранга. Проявился в сердце. И он опьяняет меня анандой. И в этой шлоке здесь, что здесь переживает? Здесь описывается, он увидел особое состояние тела Гауранги, которое проявлялось во время Гамбира. Это очень сокровенное Гамбира Лила. Кавирадж Госвамипад пишет, что Дургами Кришна Бхавабду. Трудно понять поступки и мотивы Кришны. Гаурена Харина. Но Гауранги еще труднее. Према Маджада Бхувидаршита. Каковы принципы приема? Си Дургам Кришна Бхавшагри. Си Маханакха Махабхав Рупи Расасайоре. И как трудно постичь Дьявана Махапрабху погружался в океан Махабхавы. Си в облике Махапрабху. Он показал всему миру высший уровень премы, высший уровень преданности. Джаханахи Дехишуни Шри Бхагавати Сейша Бхав Прокашхай Шачи Шуте. Все бхавы, которые даже не описаны, проявились в нем. Какова его сокровенная према? Апони Ашхади Прабху. Прабху, он захотел насладиться своими качествами и показал всем вершину настроений. сходил с ума от разлуки, насколько это глубокие переживания были. Дхир тара, одхир нон, кинду тадир качио дургео. Это очень... Это Гамбира Лила, недоступна даже для самых многих. Когда Махапрабху погружался постоянно в настроение Радхики, он даже уже думал, погрузился настолько, что думал, что он Радха. Он забывал обо всем вокруг. Он говорил, он обнимал Рамананду и спрашивал, где мы пронадобились. Он потонул в Радхарасе. Насколько это непостижимо. Это Гамбира Лила. Увидел один сон. Иванти Лили Кришнас Кавирадж Читанчарита написал это. 14 главе. И Рагунатх об этом же говорит. И Рагунат пережил все это. Записал, что Шаруп Шутракарта Лила Рагунат Бриттикар Рагунат ее раскрыл. Онушаре бонни панджи тика вебохар. Это бекка. Это сутракарта Сварупа Дамодар. Вначале Сварупа Дамодар написал об этом очень кратко. Рагунатх он поподробнее написал. Но это лила требовало объяснений, и потом уже Кришнадас Кавирадж он подробно объяснил. Тихо туила Рагунатхир конти. Тахами джасунину, тахаиха вистарину, бхактагане дивы. Кришнадас Кавирадж говорит, по милости Рагунатха и других преданных, я расширил эти описания. И Махапрабху в этот день увидел, ночью увидел сон Расалилу. Кришна раса лила карен декхила сапан. Он увидел Махапрабху, что Кришна и Гопи танцуют в танце расы, а в круге танце расы на берегу Ямуны и в середине Радха и Кришна. Он обрел Кришну, он увидел его. Прохур биламба дикхи Говинда жагаила. И видя состояние Прабху, Говинда поднялся, пришел. Такон моне холо. Он подумал. Эти шапно. Какой-то сон увидел. Прабху дукхи болен. И Махапрабху так расстроился. Дихабхаси нитокритто шамахон куре. Ар. Поднялся затем, отправился на даршан Джаганнатхи. Он был до сих пор погружен в сон еще этот, и он увидел Джаганнатху и увидел, как Шри Кришну с флейтой и павлиньим пером. Он увидел Кришну, который всегда находится во Вриндаване, являя бесчисленной лилой. Он увидел Джаганнатху. Кришна Свейтой. Он был около Гаруда Стамбы. সেই গরুর স্তম্ভের তলে ছিল এক নিম্ন খালে যে খাল ভরিল অশ্রু জলে মন্দির আজ দর্শকে ভরা অগণিত দর্শক এক উড়িয়া স্ত্রী и изумлялись. Она, пожилая женщина, она забралась по Махапрабху, чтобы увидеть Джаганнатха. И она забралась на Гаруда Стамбу, колонну Гаруды. И когда это произошло, Прабху вернулся во внешнее чувство. Говинда начал, захотел ругать эту женщину. Но Прабху что ответил ему? Не ругай эту женщину. Она так хотела обрести даршан Джаганнатху. Такая жажда, которой у меня нет. Какой удивительный урок. Для нее Джаганнатха, для нее Джаганнатха, это ее жизнь и прибежище. И она не заметила, как забралась. Как же ты удачливая женщина. Ихар прошаде ойче арти амадова хавар. Я сегодня удачлив, я обрел пыль с ее стоп, милость. И Махапрабху тогда посмотрел вокруг, увидел Баладеву Субхадру. Подумал, это Курукшетра. Потому что здесь Субхадра и Баладева. И в такой бхаве. Моне хочче жано прапто ратно ке харие фелла. Он подумал, я обрел сокровище и вновь потерял его. Как, разве можно что-то вкусить? Где наши безлюдные Вриндавы? То есть леса и уединение на берегах Ямуны. Где это? Здесь это невозможно. И Махапрабху очень расстроился, погрузился в скорбь. Я обрел сокровище и потерял его в тот же миг. И он... Махапрабху начал и он начал он сидел в одном месте и рисовал что-то пальцем на земле, и его глаза, из его глаз стекли потоки слез, подобные реки. Я обрела, то есть я обрела Пранат и вновь потерял его. Где же мой Кришна? Куда я попал? Так весь день прошел. Ночь наступила, и к нему пришли Рамананда Рай и Сарупада Мадар. Махапрабху раскрыл свое сердце. Он произнес одну шлоку. Прапто пронашта чуто битто атма джажо вишадхо джито дехо гиха грихито капа нико дхарма коми Vrindavanam Shindriyasishya Vrindavanam. Hey Swarup. O Swarupa. Hey Ramra. O Ramarai. Amar Mon. Что у меня в уме? Шри Кришна руб дханке прathame прапто хейчило. Я обрел сокровище, я обрел Шри Кришну, но выронил, потерял. Тай бишади дехору грихоке так коре. Я оставил все. Капалик дхармо грахан курвак. Индрия руб шишо бриндоке шоге ние. Если бы я мог, я бы своего ума сделал йоги, а все чувства стали бы учениками. И он бы отправился в Вриндаван со всеми чувствами учениками. Кавяджи Сайпад написал эту шлоку, описывая Гамбиру. Это удивительная Кришна према глубины. Это Сейти тини полисфуто коричен, ручиро бхаша. Тар си мадхукхара никарми. В этом стихе. Эмни боленни. Де. Он не сказал еще. Кришне убодиве прити. Будиве рошир рити. Шуниле варахайи, варнанари сабхави гейжати омадхуджо. Это сладость. Прапта ратна харайя. Это я обрел сокровище, потерял. Ойде ратна харайя пелле. Тар гун шамария, Махапрабху шантапе биубхай. То есть вот Кавирадж Госвами объяснял это, обнимая Сварупу Дамодарарабху, скорбно, я потерял удачу, я потерял сокровище, я стал нищ, я потерял все. Кинту. И Махапрабху, он пришел играть эту лилу, и он погрузился в Махапрабху и говорит: «Я нищ, я потерял свое сокровище». Была одна из причин его прихода насладиться этой бхавой. Ширадая праная махима кидриша. Шакхан чашья мадану бхавата бети лобха. Тад бхаватья самаджани шачи гарбха синдху хариндху. Сей хариндху катаханик чапал хале. Этот Верховный Господь говорит, что он стал нищим. О, слушай, друг, о сладости Кришны. Джар лобхе мор мон. Мой ум так привязывался к нему. Это так жадно тянется. Чари лог беда дхарма. Я оставил веда дхарму и стал попрошайкой. Кришна лила мандал шуддха шанха кундал гориаче шука каригар. Я жажду, как Шукамуни, когда Шукамуни рассказал Расалиле, эту катху я ношу, как серьги на своих ушах. Аша чули катхиро упор, сей чинта катха уригай. Это пометование об этом не оставляет меня. Ха-ха, Кришна, пралапутта. О, Кришна, о, Кришна. Я потерял сознание. Где найти тот язык, который может описать эти настроения, эту мандалаки махабхава? Да, даже эта Кришна Бхава, она непостижима. Эти кутилы, духовного, и что же говорить о способности крошечных джив понимать такие вещи. Бхикха бхаве кхим калево эй йоги. Мой ум станет попрошайкой йогом, Кришна, Атма, Ниранджан. Они описали Брожи Кришна Джото Лилагон. Все эти лилы, которые проходят во Врадже, шастры описывают эти лилы. Я буду, я в каждое мгновение стремлюсь к этим, услышать об этих лилах. Я стал попрошайкой. Я хочу эту милость. Я хочу Харикатху услышать о этих лилах. И мой ум станет йогом с учениками, всеми чувствами. Он отправится во Вриндаван. Мой ум стремится оставить это тело, отправиться во Вриндаван со всеми чувствами, оставив все. О, мой ум уже там. Как я мог оказаться в Вриндаване? Мой ум всегда во Вриндаване. И там, от дома к дому, я буду с учениками ходить и собирать милостыню в этом лесу Вриндавана. Я буду просить, молиться всеми растениям и животным, и жителям Вриндавана. И что будут мои ученики просить? Они будут просить соприкоснуться с Кришной через слух, зрение, вкус, прикосновение, запах. Все эти ученики, они будут искать Кришну во Вриндаване. И они будут собирать милостыню и поддерживать мою жизнь этой милостыню. И его ученики, они будут собирать милостыню и приносить его уму, гуру. Шунна кунджа мандапа коне йогабхасе кришна дхяне. Я буду как йог сидеть медитировать на тахарахе лойя шишьягон. И мои ученики будут приходить. Кришна атма ниранджан сакхат дикхите ман. И мой ум наконец-то сможет увидеть Кришну. Преме ратри коре джагаране нидране. И я днем и ночью буду погружен в эту прему. Это жажда сакшат-даршана, такая сильная. Ум, он привязан к Кришне неотрывно. И мой ум страдающий стал йогой. У него... И у ума есть недостатки. Ой, мой ум сбежал от меня. Вриндаван. Такое описание Махапрабху говорит, и хотя мой ум имеет недостатки, он сбежал в Вриндаван. Это исполнено раса повествования. этот Махапрабху, он как великий... Си Кришна Лиларуп Шудда Шанка Кундал Харни Грахан Кари. Он полностью отдал себя. Экрагам Кабали Качи. С этой премии он как сделал себе, говорит, я себе сделал серьги из Харикатхи, повесил на свои уши. И он носит на своих ушах Кришна-лав, его этот сосуд для пожертвования, это его жажда служения Кришне. Его сияние, это его непрерывное памятование. Его слово, это все Бхагаватади шастрои хочче сей йогир торча. Это различные настроения, преподавания. Дошендрио шишо. И все его чувства, это ученики. Бриндавани ставаджангам брикхалатади дринкар дриастаса. Эти ученики будут ходить по домам Бриндавана. Под греха собирать всех пожертвований, они будут идти к растениям, к животным, к людям и просить милостыню, милостыню Рупы, Гуны, Вилы, Сакришна. Все эти ученики, они будут пытаться собрать эту милостыню или прикоснуться, почувствовать запах, вкусить или увидеть Кришну, вкусить его Махапрасада. Вот Махапрабху описан в этом стихе. Он сказал, великий йог, которого обычные люди считают сумасшедшим, Сарупа Дамодара, Рарамана, да, рядом. И Махапрабху сказал, о Сваруп, о Рам Рам. Я увидел Кришну, и я потерял его. Это видение. А мой йог, они оставили меня и отправились в Вриндаван. Дехо сунно. И мое тело теперь опустело. У меня нет ума, нет чувств, в теле не осталось. О! Что за состояние такое? Гамбиранат. Он стал как великий йог, который сосредоточен на одной цели неотрывно, он упал без чувств. И видит состояние Махапрабху Раманандарай. Он, соответственно, Бхаве Махапрабху произнес одну шлоку. Сварупа Дамодар сладостно начал прославлять Кришналилу, воспевать Кришналилу. Убхай миле богу жатне. Рамананда-рай и Сарупа Дамодар много усилий приложили, Махапрабху начал постепенно приводить в себя, и это уже была глубокая ночь. Полночь так прошла. Махапрабху немного вернулся в чувство. И затем он лег отдыхать в Гамбире. Они сказали ему, Прабху, отдохни, уже так поздно. Рамарай ушел к себе домой. Махапрабхур бхавгати дехе шаруп говинда гамбирардаре шаян коле. Остались около Гамбиры, легли там отдохнуть. Садай шанкита. Они остались рядом. И издалека слышался шум океана в этом месте. и ночью. Дире дире провахито гочило брикхалатаке компито котте котте. Сей нишути ратри. Ночь. Немножко шумели листья. Кинду эка вирохи прабу нами. Но прабу не спал абсолютно в глубокой разлуке. Он взывал вновь и вновь. О Кришна, о Кришна, о Кришна, где ты? Говорил, и Махапрабху зарыдал. Дип шикати мит мит коре жолчило. Там был, там горел один огонек, и он Тини прабур симуке Кришна нам шунчиле. Это когда он отражал. Ха Кришна, ха Кришна. И Сарупада Мадар, он не мог спать тоже, он слышал, как Махапрабху повторяет имена Кришны вновь и вновь. И так ночь уже начала подходить. Шавасаго мира нирове. Прабур Сримуке Шей Кришна Намир Амрита Прабаху Пхемегало. Вновь и вновь повторял имена Кришны. Шарупрабур Нимитто Шадай Шанкито Читто. И Сарупада Мадар был рядом и видел состояние Махапрабху. Коно сара шабдо чи пава жатче на. Прабур шабдо на пайя. Затем Махапрабху замолчал, и Сарупада Мадар забеспокоился. Тин дар дива чи прабу нахи хари. Он посмотрел, зашел в комнату, а Махапрабху нет. Дар. Кулен сару кабат койло дуре. Он очень обеспокоился. Тин дар пурвават рутто. Тин дар деваче кинту прабу нахи хари. Прабу нету. Это такая глубокая ночь. Прабу нет. И все Сарупада Мадар очень-очень забеспокоился. Таратари Говиндо ке жагале. Говиндо. Он разбудил Говиндо. Говиндо, вставай, вставай. Саджа хали прабу не. Прабу нету. Чиндито хойло сави прабу на дикия. Невидимых прабу чахи улесави деути жалия. Забыли обо всем. Сей онно гали. И пытались его звать. Кусти-кусти поститолен Сингхаддари. Они подошли. Сингхаддари унтор дишай ачи ак. К воротам Джаганатхи. Там одно дерево было. Тар мотте пори ачи. И они увидели, что Чайтанья Госвами там лежит. Около дерева. У храма Джаганатхи он там. Пал. Деки Шару Гошаяди Анандито Хила. И другие обрадовались, глядя его. Но когда они увидели состояние Махапрабху, они снова успокоились. Что они увидели? Сей Шонар Сри Гауранга Тунай Тушарита. Гауранга. Его форма изменилась. Очетан авастхай уттан бхаве бхумите пуре аче. Он без сознания лежал. Дева шандхи шитхил хое пуре че. Его суставы удлинились. Асти шанди пиё. Шабхаватуи сей дирго хастападати. Его руки и ноги стали очень длинными. Аро дирго таро хое че. Шандхистхал теге астхигули дуре шоре гаче битасти прама. Казалось, что его шандхир упоре кемон жарба матро аче. Шандхигуло чере гаче. То есть как бы дехе спандан не. Казалось, что насай сас не. Что его суставы вместо них пустоты. И растянута кожа, и дыхания почти не было из его носа, глаза были немножко открыты, и никакого сознания. Видит в состоянии Махапрабху, все преданные начали скорбеть и плакать. Прабху пори ачи дирго хат парачхой. Руки, ноги Махапрабху стали. И дыхание из носа почти не. Каждая рука по длине стала, как три обычные руки. Это изумительное проявление правы. Дехите шо бхактир дехе чари пран. Преданные некоторые думали, что они были на грани жизни и смерти, потому что для них Махапрабху сама жизнь. Думали, что с ним случилось? Он был единственный жизнь. И они начали петь киртан святого имени Сварупа Дамодара с преданным. Они воспевали имена Кришны рядом с Махапрабху. Много времени прошло. И затем тело Махапрабху начало принимать свою обычную форму. Это Кришна нам начал пробуждать его, проникая в его уши. Постепенно все его руки, ноги, суставы вернулись на место. Вместе с этим Махапрабху сказал «Хари-Хари» и пришел в чувство. И начали говорить «Хари-Бол-Хари-Бол». Все его и Махапрабху спросил Сварупу и преданного. Сварупа, что такое случилось? Почему вы все здесь? Я вот смотрю здесь в воротах Симхадвара, ворота Джаганнатха. Почему вы здесь? Сварупа сказал Махапрабху, как мне это объяснить тебе? Пойдем домой, я тебе там все объясню. И все преданные отправились в Гамбиру. В дом Кашмишры. И Сварупа Дамодар все объяснил Махапрабху. Что случилось, Прабху сказал. Я не помню этого ничего. Что ты? Неужели это все было? Я лишь одно помню, что я увидел Кришну. Он на мгновение предстал передо мной, затем скрылся. Вот это я помню, что произошло. Шрипад Рагунат. Эту изумительную лилу увидел и насладился. И в этой шлоке это выразил эту сокровенную расу. И нам этот оставил нектар. Этот Гауранга, он проявился в моем сердце и пьяняет меня. Этот погруженный в Радхабхаву, Мадонакхо Махабхаву, Расосиндути, Унмаджито, Нимаджито. Махапрабху, погруженный в океан Мадонакхи Махабхаву, который сводит его с ума, он наслаждился этой Махабхавой, постоянно был погружен в нее и переживал разные эмоции. Это Шриман Махапрабху, дарующий блаженство Сварупе Дамодару, этот величайший через всех саньяси, сокровище Нилачалы, этот Шри Гауранга, всегда, пусть всегда является в моем сердце и будет мое сердце опьянено блаженством этого даршана. Однажды в доме Кашмисалои никого не видя, никого не слушая, сел на землю, погруженный в какую-то бхаву, в разлуке с Нанданандоном Хари. Его из разлуки тела стало очень длинным. Он упал на землю, и голос его был прерывистым от разлуки. О, мой Гауранга Прабху, ты проявился в моем сердце, и ты сводишь меня с ума. Я никогда не смогу это забыть. И Рагунат, он увидел, что он видит, увидел в своем сердце, в следующих шлоках запечатлел это. В следующей шлоке он описывает еще один лилу, который однажды произошла. И это спурти, это лила проявилась в его сердце. Будет на то милость, мы завтра насладимся этим шлоком. Sri Bhagavati Kathar Lekhani Deva Prabhu Vishrama.